ласково потрепал его волосы. «Что за тайны, Тони?» – шутливо сказал Оливер. «Не объяснил мне, что случилось. Потребовал, чтобы я приехал сюда ровно к 8. Попросил не говорить с мамой». «Ты точно не звонил ей?» – недоверчиво спросил Тони. «Не звонил», – ответил Оливер, не считая нужным сообщать сыну, что по дороге он пытался связаться с Люси по телефону из Уотербери, но линия оказалась поврежденной из-за дождя. «Она не знает, что ты здесь?» – спросил Тони. «Нет», – сказал Оливер. «Я зашел через черный ход, в то время, когда вы обычно обедаете». «Тони», – добродушно добавил он, – «тебе не кажется, что ты прочитал слишком много комиксов?» «Я не интересуюсь комиксами», — сказал Тони. «Ты заставил меня изрядно поволноваться». «Извини». «Сядь сюда». Оливер указал на соседнее кресло. Тони медленно подошел и сел в него. Краун отхлебнул виски. «Но что стряслось?» «Папа», — тихо произнес Тони, — «я хочу домой». «А-а-а!» Оливер задумчиво посмотрел на бокал. «Почему?» Тони сделал беспокойное движение руками. «Мне тут надоело». «Но ты здесь окреп, Тони», — сказал Оливер. «Приобрел отличный загар, поздоровел. Мама мне писала, что...» «Я хочу домой», — решительно повторил Тони. Оливер вздохнул. «Ты сказал об этом маме?» «Нет», — ответил Тони. «С ней говорить бесполезно». Оливер, понимающе, кивнул. «А», — сказал он, — «видно, вы с ней немного повздорили?» «Нет». Оливер отпил из бокала. «С Джеффом?» На мгновение Тони задержался с ответом. «Ни с кем», — сказал он. «Но неужели... человек не может один раз в жизни попросить папу забрать его в город без того, чтобы все на него набросились?» «Да никто на тебя не набрасывается, Тони», — успокаивающе произнес Оливер. «Но если ты звонишь отцу в другой город и даешь таинственные указания, он вправе задать тебе вопрос другой. Будь же разумен, Тони». «Я разумен», — тоном человека, припертого к стенке, ответил мальчик. «Я хочу поехать домой, чтобы не находиться в одном месте с мамой и Джеффом». Оливер опустил бокал. «Что ты сказал?» — очень мягко произнес он. «Я не желаю оставаться тут с мамой и Джеффом». «Почему?» «Не могу сказать». Оливер пристально взглянул на мальчика. Тони сидел, склонив голову и уставившись на свои ботинки. Руки его были спрятаны в карманы. Он казался обиженным и смущенным. «Тони», — сказал Оливер, — «мы всегда находили общий язык, верно?» «Да». «Я делился с тобой моими проблемами, а ты со мной своими», — продолжал Оливер. «Я прав?» «Да». «Я когда-нибудь не сдержал данного тебе слова?» «Нет». «Не ответил честно на твой вопрос?» «Нет». «Прошлым летом, когда у тебя появилась привычка сочинять небылицы», — напомнил Оливер. «Ну, например, про то, как ты, не умеющий держаться на воде, переплыл озеро, или про старого мистера Нортона, который якобы пригласил тебя провести месяц у него на ранчо в Вайоминге. Я обещал подарить тебе коня». «Но это была просто детская болтовня», — сказал Тони. «Согласен», — кивнул головой Оливер. «Разве я не говорил, что понимаю тебя? Ты мог поведать мне любую выдумку. Я осознавал, что ты забавляешься и даешь выход фантазии, но чужие люди сочли бы тебя обманщиком, человеком, которому нельзя верить.